Дочь. Дочь Сифы и бога грозы звалась Трюд, Сила. Такими уж крепкими и удалыми рождались все в этом роду. Известно, как быстро растут дети. Каждый раз, возвращаясь из похода, то радовался чему-нибудь новому. Вот прорезался зубик, вот стала бегать, забавно топоча пухлыми ножками, вот впервые поднесла отцу тяжелый окованный рог с пивом. Освежиться с дороги. И однажды на закате, остановив возле дома запыленную колесницу, увидел Тор на крыльце пригожую юную Асенью, а у ворот смущенного молодого Эйнхерия, воителя из Одиновой дружины. Выросла дочь. Улыбнулся Тор и повел Тангни остро с Тангрисниром к хлеву. И внезапно, как из-под земли, выскочил не то карлик, не то уродливый тролль. «Вы что тут оба делаете подле моей невесты? Пора уже ей ехать со мной и завязывать волосы в узел, как то пристало замужней». Схватился за меч молодой воин, заслоняя дочь бога грозы, но остановил его Тор и спокойно сказал троллю: «Ты-то сам кто таков, чтобы здесь распоряжаться? Не видал я тебя, хладнореброго, прежде на этом дворе». Житель ночи ответил высокомерно: «Много чести беседовать со всякими оборванцами. Я пришел к повелителю грома, а не к тебе. Просватана за меня его белорукая дочь». «Что-то я не припомню ни сговора, ни сватовства», — нахмурился Тор. «Но даже если ты без меня заморочил голову Сиф, не видать тебе дочери, пока я, отец, ее не отдам. Или думаешь выкрасть ее без моего позволения?» И если пришелец еще сомневался, что воин в потрепанной одежде и есть сам бог грозы, он тотчас в это поверил, увидев, как сверкнули в сумерках глаза аса и встала дыбом его рыжая борода. Куда только делась былая заносчивость жениха. «Как же заслужить твое согласие на свадьбу, храбрейший из асов? Послушай меня. Я живу в камне, в толще горы. Много там золота, много дорогих самоцветов. Да и сам я хорош. Ведь зовут меня Альвисом Всезнайкой, потому что я умней Квасера, умней даже Мимера, с чьей головою советуется вождь богов и людей». «Что ж ты, Всезнайка, не угадал меня?» — спросил Тор. Но Альвис даже не заметил насмешки. «Любовь помрачила мой разум. О, хозяин золоторогих козлов! Белоснежную деву в жены возьму, или жизнь не нужна мне?» «Не нужна, говоришь?» — недобро усмехнулся Тор его алчности. И присел на крыльцо, поставил молот между колен. «Что ж, пусть будет по-твоему». Трюд испуганно вскрикнула и спряталась за Эйнхерия, ибо рядом с мужами Одина всякая женщина всего лишь слабая женщина, даже если ее зовут Сила, и сам бог грозы приходится ей отцом. «Пусть будет, по-твоему, подземный жених», — повторил Тор. «Но сперва докажи, что ты вправду мудрейший. Ответь для начала, каким именем величают мою мать-землю в разных мирах». «У смертных людей она Йорд или Фьоргюн», — разгладил бороду Альвис. «Ванны зовут ее дальним путем. Турсы, хозяева пасущихся стад, зеленый. Альвы — землепашцы, родящий. А у богов она луг. Только не трава в том лугу, а листья ясеня Игдрасиля». «Верный ответ», — сказал Тор. «Ну, а небо как прозывают?» «У людей оно просто небо. У богов — твердь, на которой выстроен Асгард. У ванов — ткач ветра. У турсов — верх мира. У альвов — кровля. А у нас, жителей подземелья, дом влажный, потому что мы не любим дождя». «И это правильно», — молвил Тор. «А что скажешь, Альвис, про месяц?» И про месяц ему рассказал тролль без запинки. И еще про косматые тучи, льющий дождь, про ветер, без устали мчащийся по вселенной, про море, несущие корабли, про нивы и лес, про огонь, разгоняющий тьму. Незаметно минула ночь, а Всезнайка все говорил и говорил без конца, упиваясь собственной мудростью. Мнилось троллю, вот-вот исчерпает старший сын Одина свои вопросы, поквитается с ним подземный жених, как когда-то сам Один с Вафтрудниром. Но Тор не уставал спрашивать, и уже засерело к востоку от Асгарда ночное небо, когда он сказал: «А солнце, Всезнайка?» Альвис вздрогнул и словно бы съежился. «Не напоминай мне о солнце, отец Трюд! Солнце — самое страшное, что создано в девяти мирах. Любят его только асы, люди и светлые альвы. Для турсов оно пылающее, ибо грозит растопить их ледяные тела. А для нас, в камне живущих, оно — гибель». И вот тут могучие кони Арвок и Альсвин рванули упряжь и вынесли в небо солнечную колесницу. Залила светом Асгард, озарила дом Тора и двор перед ним, и пропал Альвис. Серым камнем навеки встал у ворот, лишь донеслось последнее: «Белоснежную деву в жену возьму, или жизнь не нужна мне».